несколько недель. Книги для изучения, которые написал отец, собирают пыль. Мы ничего не смотрим, не готовим десерты, не ловим лягушек. Все это время мы помогаем Томасу и приезжим мужчинам строить убежище от радиоактивных осадков. Мускулистые поджарые ровесники отца трудятся целыми днями, делая перерыв только на обед. Пока удалось выкопать большую яму длиной и шириной футов по 20, а глубиной примерно футов 10. Для этого пришлось уничтожить почти половину нашего огорода. При виде этого зрелища мне хотелось накричать на разрушителей, заставить их остановиться, но я понимала, что они всего лишь выполняют приказы отца. Мне тоже нужно довериться им, даже если полная картина пока не ясна. По ночам мужчины спят в палатках, но иногда исчезают до рассвета где-то в лесу. Мы знаем, что лучше не расспрашивать о таинственных прогулках. Я, Карла и Каспиан помогаем таскать бетонные блоки для внутренней стены к вырытой яме, а Томас с рабочими опускают их. Машина с цементом должна приехать на следующей неделе, а потому мы все торопимся. Младшие дети, как и прежде, играют во дворе, но теперь постоянно бросают в нашу сторону испуганные взгляды. Беверли Джин снова начали мучить кошмары, в которых дом загорается, и никто не успевает выбраться из пожара. Прошло так много времени с тех пор, как они ей снились. Почти каждую ночь сестренка забирается ко мне в кровать. «Обед!» — доносится из кухни голос тетушки Джон. Я вытираю лицо рукавом, и на ткани остаются пятна пота и грязи. Меня охватывает желание ускользнуть ненадолго, чтобы окунуться в озере, но, взглянув на кассу, я чувствую прилив стыда от воспоминания о последнем купании. Тетушки сделали две тарелки бутербродов с колбасой, но большую их часть разбирают рабочие. Последние я раздаю малышам. Нам же с Кассом и Томасом ничего не остается. «Я приготовлю еще, предлагаю я, но когда открываю холодильный шкаф, тетушка Барб перехватывает мое запястье. «С едой сейчас туго», — шипит она, крепко сжимая пальцы. «Приказано ограничивать порции». «Но те мужчины взяли каждый по два куска», — восклицаю я, выдергивая руку. На коже видны красные полосы. «Они работают ради нашей же безопасности». Опекунша вытирает каплю горчицы с уголка рта. «Вчера вечером из поселения прислали несколько ящиков с фруктами. Можете взять их, но чтобы в огороде ничего не трогали». Томас меряет женщину яростным взглядом, сжимая кулаки, но потом протискивается мимо нее и выбегает через заднюю дверь. Мы с Кассом торопимся следом. В животе от голода словно образовалась дыра, и мне приходится опуститься на ступеньки, низко наклонив голову, чтобы не упасть. «Слабость?» — спрашивает приятель. Я киваю. Так всегда бывает, если не получается перекусить каждые пару часов, а в последнее время состояние ухудшилось. Рядом со мной садится Беверли Джин. «Вот Пайп. Возьми мой». Она протягивает бутерброд, от которого успела откусить всего пару раз. Я качаю головой. «Тебе он нужнее. Со мной все будет в порядке». «А вот, нашел не слишком мятое яблоко», — подбегая, пыхтит Томас. Он слишком мягко выразился, потому что сморщенный плод находится далеко не в идеальном состоянии. Но я все равно съедаю даже подгнившую мякоть, уговаривая себя, что за ужином нас ждет более питательная трапеза. Затем выпиваю большой стакан воды и начинаю приходить в себя. Один из мужчин швыряет на землю хлебную корку, и мне приходится напрячь всю силу воли, чтобы не накричать на него за напрасную трату продуктов, тогда как рядом голодают дети. Должно быть, у Томаса появляется та же самая идея, потому что он срывается с места и шагает к рабочему прямо по матушкиным цветам. Но вместо того, чтобы упрекнуть подчиненного, он подбирает корку, сдувает с нее грязь и приносит мне. «Ешь быстрее, пока никто не увидел. Из вас получится отличная пара». Я засовываю хлеб в рот и жую, испытывая прилив благодарности. Становится немного легче. «Перерыв закончен!» — кричит Томас мужчинам. Я возвращаюсь на место, но силы уже начинают таять. Вряд ли такой маленькой порции хватит на весь день, так что стараюсь двигаться медленно, чтобы экономить энергию. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — с тревогой шепчет Касс. Они с братом не отрывают от меня взглядов. Я киваю, опасаясь, как бы нас не заметили чужаки. «Пошевеливайся!» — тут же командует один из них. Я делаю попытку передать блок, но теряю равновесие и роняю ношу. Рабочий отпрыгивает в сторону, чтобы его не придавило. «Она почти совсем ничего не ела», — говорит Томас. Голова так кружится, что приходится сесть на землю. Касс помогает мне, я обессиленно приваливаюсь к нему. «Нужно ограничивать порции», — откликается один из мужчин. «Чего ты от нас хочешь? Мы могли бы отдавать ей понемногу от своей доли». «Нет, сначала согласую это с Кёртисом», — возражает тот же рабочий. «Он назначил меня главным, а я говорю, что она получит свою еду». «Тебя поставили присматривать за строительством, а не распределять пайки. Что на тебя нашло, Томми? Месячные начались, что ли?» Собравшиеся рядом чужаки грубо смеются. «Слушай, Кёртис велел со всеми обращаться одинаково». «Прости, Пайпер», — бормочет Томас, опускаясь на землю рядом со мной. «Вечером я отдам тебе свою порцию». «И я», — кивает Касс. «Пока мы сидим, мужчины продолжают работать. Я понимаю, что парни могут попасть в неприятности, если сейчас же они встанут и не начнут помогать со строительством, но не в состоянии их пока отпустить». «И в самом деле было бы неплохо увеличить порции», — вдруг произносит один из землекопов, останавливаясь и потирая шею. «У нас что, сбережения закончились или типа того?» «Тише», — одёргивает его напарник, выразительно кивая в нашу сторону. Они оба переглядываются и возвращаются к работе. «Отдохни, пока не почувствуешь себя лучше», — велит мне Томас. «Если потребуется, я сам все объясню Кёртису». «Спасибо», — едва слышно благодарю я, пока парень поднимается на ноги и отряхивает штаны. «Пайпер, давай сегодня вечером прогуляемся в лесу. Только мы вдвоем, шепчет мне на ухо Каспиан. «В смысле, если будешь хорошо себя чувствовать. Я приготовил сюрприз и думаю, что он тебе понравится. Будет весело». Он нервно сглатывает. «Что скажешь?» Сердце пропускает удар. Вспоминается предупреждение матушки. «Но мы уже так давно не веселились». «Я в деле», — отвечаю я, надеясь, что не совершаю огромную ошибку. Хотя в глубине души мне наплевать, даже если это так. Глава 29. До. Каждый раз, как я думаю о том, что мы с